Примечание к главе 7. Послали в Ванский коллеж. Ван – город и порт в Британии. Рен – город в Британии. А его наставником был башмачник. Сын Людовика XVI и Марии Антуанетты был в 1793 году отдан на воспитание в семью сапожника-якобинца Антуана Симона, годы жизни 1736-1794, который был казнен после переворота 9 Термидора. Конец примечаний, главе 7.